Глава 15. Долгорукий своей смертью спутал ему все карты. Да и вообще все пошло наперекосяк. Нет, конечно, это было ему на руку с одной стороны. А с другой, князь унес с собой в могилу знания, которые могли Филиппу очень и очень понадобиться. Так и поедет в столицу с пустыми руками. По плечам побежала неприятная дрожь. Думать об этом было неуютно, представлять, что с ним будет, Филипп даже не хотел. Надо было найти что-то, что-то. По первости, Филипп еще пытался быть аккуратным, не оставлять следов, но чем больше он копался в бумагах Адлерберга, тем больше падал духом. Ничего полезного. Какие-то рецепты растворов, обычное словоблудие человека, предоставленного самому себе в обществе слуг и сумасшедшего ученого. Никакого тебе рецепта философского камня или внезапно всплывших фактов о высокопоставленных лицах империи. Чем дольше Баум ковырялся в бумагах, тем больше становилось его отчаяние, а движения рваными, нервными. И он перестал аккуратничать, выдергивал маленькие ящички из стола, явно сделанного под заказ специально для алхимика, вытряхивал содержимое, отбрасывал в сторону и снова в попытках найти хоть что-нибудь. В конце концов, отчаявшись найти хоть что-то полезное, Баум метнулся к стеллажам, где стояли алхимические растворы. Может, хоть что-то ценное? Эликсир бессмертия, кошачья ярость, ну хоть что-нибудь, что могло бы спасти его. Филипп принялся хватать фиалы, рассматривать надписи на них. Снова ничего такого, чтобы он не мог сделать сам при должном терпении и учебнике по алхимии под рукой. Проклятие! Склянка полетела вниз. Филипп не успел среагировать. От соприкосновения с паркетом хрупкое стекло разлетелось брызгами, прозрачная жидкость лужицей растеклась по полу. Маг сделал короткий пас рукой, собрав пальцы в щепоть, заставляя время повернуться вспять. Сосуд медленно, кусочек за кусочком, восстанавливался обратно, но магу не хватило терпения, чтобы закончить. «К черту! Еще с этим возиться!» Он махнул рукой, и все снова разлетелось в разные стороны. Капли жидкости попали на темные брюки, мгновенно заставляя ткань выцвести. Это разозлило мага еще сильнее. Баум принялся хватать с полок остальные склянки с алхимическими растворами. К черту! Все к черту! Реторты, фиалы, баночки одна за другой летели на пол, разбивались в дребезги, жидкости, порошки. Все это смешивалось на полу грязными пятнами. «Она меня все равно убьет. Нет, даже хуже!» Филипп рассмеялся, запуская пальцы в волосы. В голосе послышались истерические нотки. Он метнулся обратно к столу. Судя по всему, это уже был не первый раз. Бумаги, книги, записные книжки, наваленные как попало, служили прекрасной иллюстрацией первозданного хаоса. Поверх всего валялись ящички, безжалостно выдернутые из своих мест в бюро и в столе. Баум снова принялся перебирать бумаги. «Что-нибудь... Здесь должно быть хоть что-нибудь!» «Филипп Елисеевич!» Он вскинул голову. В дверях стояла Надя. Баум растерянно и виновато улыбнулся. Сколько она стояла здесь? Что видела? За спиной барышни вырос Андрей. И Филипп нахмурился. «Надежда Ивановна, все в порядке?» Настороженный взгляд метнулся от фельдфебеля к Наде и обратно. «Вы дали слово офицера, Андрей Сергеевич. Бывают случаи, когда его приходится нарушать. Что тут происходит?» Надя с ужасом оглядела тайный кабинет дяди, в котором будто властвовал ураган. «Если бы я знал!» Филипп развел руками, на лице его отразилась совершенно искренняя скорбь. «Когда я пришел сюда, здесь был этот кошмар, вот!» Он помахал листами у себя в руке. «Пытаюсь отыскать хоть что-то полезное». «Что ты врешь?» Андрей выступил вперед, сжал ладони в кулаки. «Мы видели». «Андрей Сергеевич, погодите», — остановила Надя мага. Верить в виновность Баума не хотелось. Все ее естество противилось этому. Зеленые глаза с искорками, теплая улыбка, поддержка. «Да». Андрей Сергеевич сообщил о своих подозрениях, даже предоставил доказательства, хотя, по мнению Нади, они были весьма спорными, но как дознаватель отбросить их она не могла, тем более застав подобную сцену. Хотя все же существовала вероятность, что их загадочный убийца опередил их и в кабинете дяди. а Филипп просто оказался здесь первым. Но что, если Андрей Сергеевич прав? Быть может, она бы и не поверила Андрею, если бы не реакция Баума на смерть Долгорукова. Уж слишком обеспокоенным он был, тогда как сама Надя, например, страшно сказать, уже начала привыкать к творившемуся в особняке безумию. Будто для Филиппа именно смерть Долгорукова оказалась неожиданностью, а все остальное шло по одному ему известному плану. Чутье подсказывало, что здесь что-то не так. Ей отчаянно хотелось разобраться с этим поскорее, не метаться между догадками, закрыть глаза и забыть все как страшный сон, детское видение. Но уступать этой слабости Надя не собиралась. «Филипп Елисеевич, у меня будет к вам большая просьба», — мягко начала Надя. Чувствовала она себя отвратительно. Что могло быть хуже, чем предательство? Сейчас Баум рассмеется им в лицо, и никаких часов при нем, конечно, не будет. «Не сочтите за грубость, но скажите, не брали ли вы из портфеля дядиных часов?» Лицо мага вытянулось, он растерянно моргнул, но тут же улыбнулся. «Брал», — спокойно подтвердил он. «Видите ли?» Баум полез во внутренний карман кителя и вправду доставая оттуда знакомые часы. «Хотел проверить одну теорию, но не тревожить вас, Надежда Ивановна». Часы покачивались на цепочке, но отдавать их Баум не спешил. «И какой же эксперимент вы хотели провести?» Андрей старался, чтобы его голос звучал спокойно, но Надя слышала, как тот звенит от сдерживаемых чувств. «Вам!» Филипп особенно выделил первое слово. «Андрей Сергеевич, я не обязан отвечать». «Надежда Ивановна», — прежним мягким голосом продолжил он, «я готов объяснить вам все наедине». Она почти согласилась, почти сделала шаг навстречу, но что-то внутри натянулось, скрутилось, то ли удерживая от ошибки, то ли помогая совершить ее. Кто из них врал? Кто? Решать нужно было сию секунду. Сейчас. Что за эксперимент, Филипп Елисеевич? На лице Баума читалась растерянность. Он поморгал, будто не понимая, что Надю останавливает. Зачем она задает вопросы? Магический? Знаете, кажется, я понял, зачем здесь игла и как это связано с каминами. Да как вы не видите, Надежда Ивановна, он же врет. Не выдержал Андрей и шагнул вперед. Никакой эксперимент ему не нужен был, он знал все это с самого начала. «Что за чушь?» — фыркнул Баум. «Просто отдай часы». Тихо, но угрожающе потребовал Андрей. «Хочешь, чтобы вся слава досталась тебе, рыцарь в сияющих доспехах?» Неприятно усмехнулся Баум. Выражение растерянности на его лице сменилось презрением. «Золотой мальчик с синим огнем на пальцах. Понравилось решать проблемы самому? Без старших товарищей и всепрощающей Юлии Федоровны?» «Не понимаю, о чем ты?» Надя видела, как плечи Андрея напряглись еще сильнее. «Не понимаешь, да?» Баум подхватил часы и спрятал в кармане брюк. «Тогда позволь тебе напомнить. Третий год обучения в маг-корпусе. Ты и твои славные школьные товарищи, будущий цвет магической элиты империи, запираете в чулане с метлами мальчишку на пару лет младше, просто потому, что тому посчастливилось родиться в простой избе, а не во дворце. Ну, Андрей Сергеевич, припоминаете?» Андрей поморщился, словно от зубной боли. «Переводишь тему? Или пытаешься надавить на жалость? Второй раз я на это не куплюсь. Это детские проказы, не более. Оставь уже». «О, да!» Баум развел руками. Он явно упивался собой, вниманием к себе. «Детство. Самый искренний возраст. В своей чистоте и в своей ненависти. Ты не знаешь полумер. И если уж любишь, то любишь всем сердцем. А если ненавидишь, то так искренне, как не умеют взрослые. Верно?» «И на этой войне все средства хороши. Например, показать товарищу, где его место. Знаешь, сколько наказаний я стерпел из-за тебя? Сколько часов мучительно выстаивал у позорной стены в столовой? Сколько розок зарабатывал от учителей? Сколько реторт и склянок отмывал в кабинете алхимии, потому что кто-то из вас, умников, решил, что крайне оригинально подмешать в мою лабораторную конский навоз? Надя сжала руки. К своему ужасу она понимала, слишком хорошо понимала Филиппа. На полицейских курсах, когда только поступила на службу, сколько всего вытерпела она только потому, что родилась не мужчиной. А до этого — потому что родилась без магических способностей, как того хотела мать. «Это повод начать убивать людей?» — мрачно спросил Андрей. «Повод преподать тебе урок». Улыбка Баума стала похожа на оскал. «Синее пламя — это не все. Недостаточно родиться под счастливой звездой, чтобы все блага мира падали к твоим ногам. В итоге тебя могут опередить, увести разгадку прямо из-под носа. Незнакомое прежде чувство беспомощности, а?» Филипп зажмурился. «Заставляет ощущать себя живым, не правда ли?» «Вы все знали заранее». В горле застыл колючий комок, но Надя заставила себя собраться. Взгляд Филиппа обратился к ней. «Ах, милая барышня Огонь Дагановская, эти пустые обвинения ранят меня». Маг приложил ладонь к груди, во взгляде и правда мелькнула печаль. «Разве я сделал что-то плохое? Я всего лишь пытался помочь, а вы так охотно верите этому убийце». Тут Филипп улыбнулся, но теперь его улыбка не казалась ни теплой, ни милой. «Я же вам не безразличен. Ваши глаза давно вас выдали. Я предлагаю вам союз. Вы милы, очаровательно красивы. Будьте украшением к моим погонам генерал-фельдфебеля, а я уж приложу все усилия, чтобы наработки Адлерберга не пропали даром. Только представьте, какие возможности открываются перед нами». «Это дом дяди», — громко и твердо произнесла Надя, делая шаг вперед. Филипп снова рассмеялся, и от этого смеха у нее по спине побежали мурашки. «Вы до сих пор верите в то, что Адлерберг жив? Увы, век гениев так недолог». Сосущая пустота внутри Нади неожиданно обрела очертания, впилась тысячу иголок. На глазах ее выступили слезы. С ужасающей ясностью она поняла, что Баум прав. Дядя давно мертв. Будь он жив, то уже дал бы о себе знать. Появился бы среди других жителей дома. Они ведь зажгли камин в кабинете. Где еще ему было находиться? Страх, отчаяние, боль, обиды внезапно слились в одну удушающую волну чувств, пробуждающую внутри пожар ярости. Плечи ее расправились, будто сами собой. Дышать стало легче, будто все это время на нее было накинуто тяжелое одеяло. Надя стиснула кулаки, сделала шаг вперед, но ее опередил Андрей. «Подними руки вверх и встань на колени», — ледяным голосом произнес он стандартную для мага формулу. «Любое движение, и я испепелю тебя на месте». «Ах, кажется, все мои труды зря». Баум театрально вздохнул. «Ты так ничего и не понял». Он поднял руку, на пальцах его вспыхнуло зеленое пламя. В сумраке комнаты лицо Баума, подсвеченное зелеными всполохами, казалось даже жутковатым. Теперь оно напоминало Наде лицо Кощея Бессмертного из детских сказок. Андрей сделал шаг навстречу, в руке у него вспыхнуло синее пламя. Несколько долгих мгновений два мага стояли друг напротив друга. А потом Филипп ударил первым. Андрей успел поставить щит, но теперь от интенсивности магической энергии два пламени слились в одно, и Надя поспешно отступила. Воздух искрил от напряжения, так что даже она, не способная к магии, чувствовала эту силу. Мужчины кружили по комнате. В ход шли кресла, стулья, кофейный столик. Но если лицо Филиппа было искажено яростью, то Андрей выглядел серьезным и сосредоточенным. Надя стояла, прижавшись спиной к двери. Если раньше у нее и оставались какие-то сомнения, то теперь исчезло даже желание оправдать Баума. Как она могла поверить этому безумцу? Как была неумехой, так и осталась. И даже сейчас, без магии, она ничем не может помочь Андрею. Надя горько усмехнулась, вспоминая слова матери, и злость на себя вспыхнула с новой силой. Сколько можно вот так стоять в стороне? Сколько можно слушать голос матери в голове? Все она может. Надя потянулась за револьвером. Очень даже может. Надо только выбрать правильный момент. Надя прищурилась, целясь. Мужчины стремительно передвигались по комнате, только бы не попасть в Андрея. Тут Филипп зарычал и бросился прямо на противника, как будто хотел его придушить. «Вот, сейчас!» — Надя нажала на курок, заледеневшими от ужаса пальцами. Выстрел на мгновение оглушил ее. Филипп дернул плечом, пуля ужалила туда, и этого короткого мига хватило, чтобы Андрей перехватил инициативу. Схватил Баума за кисть, вывернул руку, потом вторую. Пальцы его снова вспыхнули синим. Вокруг запястья Баума появились каменные наручники со светящимися синими прожилками. Филипп зарычал, словно зверь. «Ты пожалеешь!» Он брызгал слюной, поднял горящий ненавистью взгляд на Надю. «Вы оба пожалеете! Вот увидите!» «Заткнись!» Андрей ткнул 5 пальцами Баума в затылок. Глаза того закатились, он быстро обмяк и рухнул на пол с руками за спиной. «Вы его убили!» — ахнула Надя, только теперь заметив на щеке Андрея сочащуюся кровью царапину. «Усыпил». Мак вытер рукавом кровь на щеке. «У меня уже голова болит от его болтовни. Вы в порядке?» Надя кивнула и, наконец, опустила руку с револьвером. «Отлично. Думаю, я знаю лучшее место для того, чтобы Филипп Елисеевич как следует отдохнул». На силу Надя уговорила Андрея не оставлять Филиппа в холодной комнате с мертвецами, а просто запереть в курительной комнате. На этот раз Андрей не обошелся простым замком, навесив еще и магический. Выглядел он как тонкая нить, повязанная между ручками двустворчатых дверей. Нить слегка светилась, и Андрей заверил девушку, что открыть такой замок сможет разве что полчище демонов. Он будто лишился рассудка. Они расположились в гостиной, где уже жарко разгорелся камин. Надя устало присела на краешек стула, до сих пор не до конца придя в себя от произошедшего. Полагаю, он всегда таким был. Андрей тяжело оперся ладонями о стол. Думаю, он убил и камердинера, который пытался вынести в портфеле важные вещи, включая часы, и Долгорукого. Целью Баума, несомненно, был Феникс. Не против, если я закурю? Надя слабо кивнула. Не без труда подняла взгляд от своих рук на Андрея, который с нежностью погладил оставшиеся 2 папиросы и достал 1. «Простите, что не поверила вам, Андрей Сергеевич. Мне кажется, что я все это время была в какой-то полудреме. Как я могла ему поверить?» Надя закусила губу, вспоминая их с Филиппом разговор, когда она рассказывала о своих видениях. Андрей перевел дух. «Очень хотелось съязвить». Напомнить барышне, какой самоуверенной она была, когда наставляла на него револьвер. Так бы он, наверное, и сделал раньше. Но теперь только кивнул, скупо принимая извинения. Однако кое-что вызвало у него нехорошее предчувствие. «Полудреме, говорите?» Мак выдохнул дым. «А не было у вас такого ощущения, будто сон отступает, и мир снова становится ясным?» «Да, да, как будто бы на мне была тяжелая вуаль». Андрей невесело усмехнулся, но побыстрее постарался придать себе серьезный вид, дабы дама не сочла его усмешку за оскорбление. «Очень похоже, что вы были под действием заклинания, Надежда Ивановна. Или артефакта». Надя все еще смотрела на него недоуменно, и Андрею пришлось все же пояснить. «Баум искусственно вызвал в вас сильнейшую симпатию». Барышня немедленно покраснела. Андрей не стал уточнять, что если бы в Наде не было хотя бы зачатка благосклонности к Гауптфельдфебелю, то ничего бы у Филиппа не вышло. «Я готова согласиться, что Филипп виновен в смерти камердинера, но Долгорукого... Вы не видели, как он был потрясен, найдя его мертвым?» Справившись с чувствами, добавила Надя. «Он хороший актер. Но, думаю, самое время вернуться к тому, с чего мы начали». Андрей достал вырванные листки из дневника, указал Наде на нужное место тлеющей папиросой. Филипп был прав. Камины — живые артефакты, в которых ваш дядя подселил демонов. Они — единая замкнутая система, которая работает сообща, превращая дом в феникса, живущего вечно, медленно, приводя таким образом мысли в порядок, говорил Андрей. Если верить записям Владимира Александровича, то пусковым механизмом являются часы и кровь. Полагаю, что это должна была быть кровь хозяина артефакта. «Нет». Тихий Надин голос прервал размышления мага. Андрей удивленно уставился на девушку, успев заметить, как она коснулась пальцем шрама над губой. «Это моя кровь». «Почему вы так решили?» Надя снова опустила взгляд на руки, повернула их ладонями вверх. Обрывочные воспоминания 20-летней давности вспыхнули перед глазами, и к горлу подступила тошнота. Ей придется рассказывать это вновь. Не сделает ли она снова неправильный выбор? Подушечка пальца, которой она уколола в детстве, начала пульсировать, и Надя сжала руки в замок. Переведя дыхание, она все же решилась. «Я и правда смутно помню, что тогда произошло, но здесь, в доме, воспоминания стали частично возвращаться». Она рассказала про обрывки ссоры дяди и матери, которые помнила, про пронзительную боль от удара и капельку крови на пальце, о четком воспоминании, где она уколола палец, сидя на диванчике в тайном кабинете дяди. Остин сказал, что Юлия Федоровна с дочерью поспешно покинули поместье, судя по всему, незадолго до того, как дом заснул. Андрей по привычке потер пальцами переносицу. Кажется, все сходилось. «То есть вы? Ключ?» «По всей видимости». Надя пожала плечами, и Андрей снова уставился в записи. «На первый взгляд, кажется, что мы все сделали правильно. Зажгли камины, запустили часы. Но все равно что-то пошло не так», — закончила за него Надя. «С чего вы взяли?» Андрей поднял голову, нахмурился. «Все проснулись, кроме дяди. Его по-прежнему нет». «Надежда Ивановна». Андрей выпрямился, неловко откашлялся. «Я не хотел бы вас расстраивать, но, быть может, это дело рук князя. И мы в лучшем случае сможем найти тело Владимира Александровича». Надя упрямо покачала головой. «Я не верю в это. И потом, если князь Долгорукий убийца дяди, кто убил его самого?» Она взяла часы, повертела их в руках, открыла. «Часы стоят». «Хм». На этот вопрос ответа у Андрея не было. Он нахмурился, обернулся к камину. Огонь весело потрескивал. «Значит, и часы должны были идти». «Позвольте». Надя вложила часы в протянутую ладонь. Заводить их Андрей не стал. Кто знает, к чему это приведет. Он тоже открыл крышку, вгляделся в циферблат. Ничем не отличался от циферблата его часов, даже механизм был таким же. Неужели они что-то упустили? Мак обратился к записям. «Феникс, живущий вечно». Андрей обернулся к камину за своей спиной. «Мы в неправильном порядке зажгли камины», — чуть хрипло проговорил Андрей, сам пораженный своей догадкой. «И их надо зажигать в определенном порядке? Посмотрите». Андрей стремительно подошел к камину, который они зажгли, когда только появились в поместье. Провел пальцами по орнаменту из зверей, мотив, хорошо известный любителям истории, а потому не удививший Андрея. Однако, если всмотреться в центральную фигуру причудливого рисунка, все становилось на свои места. Птица, раскинувшая крылья. Я поначалу подумал, что это орел с герба Адлербергов, но здесь нет щитка на груди, это феникс. И на каждом камине свой узор. Помните пляску смерти на кухне? Да, а на втором этаже что-то вроде королевской свадьбы. Где король и королева в итоге сплетаются в страстных объятиях? Надя кивнула. Андрей продолжил, указывая на камин. Все это символы вечного обновления. Любая жизнь рождается, зреет и умирает. Только феникс закован в этот бесконечный круг и обозначает бессмертие. Камины надо зажечь в порядке жизненных циклов. Значит, сначала рождение нового, то есть свадьба наверху, потом смерть на кухне, потом феникс, полдень жизни. Да, а потом часы. И если мы все сделаем правильно... Идемте, не хочу больше гадать. Сначала под удивленные взгляды прислуги они потушили все камины, а потом, как и говорил Андрей, начали зажигать их в правильном порядке. Причем, когда Надя пыталась затопить камин обычным способом, ничего не помогало, работало только магическое пламя. Когда огонь в последнем камине наконец затрещал, пожирая поленья, Надя вытащила часы. Взглянула на Андрея, тот кивнул, и она снова потянула на себя механизм. Игла, как и в прошлый раз, вонзилась в кожу. Красная капля коснулась часов. Металл потеплел. Надя завела часы, и те, наконец, затикали. «Теперь только ждать. Вы не против, если мы пойдем в кабинет к дяде? Почему-то мне кажется, что если он...» Запнувшись, Надя покачала головой. «Когда он проснется, то будет там. Андрей спорить не стал. Они поднялись на второй этаж в ту же комнатку за гобеленом, в которой по-прежнему царил хаос. Надя оглядела беспорядок и вздохнула. Дядя расстроится. Надя принялась приводить комнату в порядок, и Андрею ничего не оставалось, как присоединиться к деятельной барышне. Некоторое время они работали молча. Пока Надя приводила в порядок стол, Андрей, отчистив пол от магических субстанций, занимался склянками и пробирками. Восстановить все в прежнем виде, конечно, нечего было и думать. Жидкости уже несколько раз смешались, впитали в себя посторонние элементы и в лучшем случае стали ядом, в худшем же. «Андрей Сергеевич, вы так и не рассказали...» Надя выпрямилась над столом. «Зачем вы тогда ранили Баума?» «Так вы слушать не стали», — вздохнул Андрей, не переставая собирать осколки магией. Воспоминания о видении до сих пор вызывали в нем неприятные чувства годливости, будто он испачкался в чем-то грязном. В конце концов он поставил очередной пустой фиал на полку и обернулся к Наде. Та так и стояла, глядя на него, сжимая в пальцах какую-то книгу в ожидании ответа. «Это было очередное видение». Андрей подошел ближе, делая вид, что разглядывает бумаги на столе, на самом же деле пытаясь подобрать слова. «Надо сказать, очень неприятное. В прошлый раз я видел вашу смерть, в этот раз — свою». Надя вздрогнула, отложила книгу. «Прошу, расскажите». Поймав растерянный взгляд Андрея, она пояснила. «И я видела нечто подобное». Андрей вкратце рассказал о своем неприятном двойнике, о том, как видение заставило его наставить револьвер на себя. Кажется, он до сих пор ощущал отдачу от выстрела, видел, как отражается в светлых глазах страх, и тело тяжело заваливается на землю. Неужели он каждый раз рисковал на дуэлях, чтобы потом ему только и осталось, что смотреть пустым взглядом в небо? С момента видения он много раз думал об этом. Думал о словах двойника, о том, что ничего он толком сам не добился в жизни, а судят о нем все по дуэлям и кутежам. И так мерзко ему стало от этого ощущения, что захотелось от самого себя отмыться. Лишь бы удалось отсюда выбраться, а там все будет по-другому. Уж Андрей постарается. Я даже сообразить не успел, что произошло, а потом смотрю, передо мной уже не я, а Филипп. Надя задумчиво кивнула. И Андрей уже хотел было спросить про ее видение, но барышня его опередила. «Андрей Сергеевич, у меня к вам еще один вопрос». Она опустила голову. «Та дуэль. Вы не обязаны отвечать, но мне важно знать». Андрей замер, а Надя неожиданно посмотрела ему в глаза. Ее взгляд напоминал темную зимнюю ночь с огонечком лампадки где-то на дне зрачков. Так выглядела надежда. Маг вместо ответа с тихим вздохом провел ладонью по лицу, прикрыл глаза, собираясь с мыслями. «У меня есть две младших сестры», — начал он спокойно. «Светлана, она...» — Андрей замялся, подбирая слова. «Мечтательная натура. Иногда чересчур. Ей всего 16. Но она вообразила, что у нее непременно должна состояться большая и чистая любовь. Я поймал их в последний момент. Сестра уже садилась в карету к этому гвардейцу. Еще чуть-чуть, и я бы ловил их на дороге в Париж. Или вообще не узнал бы об этом, потому как не должен был в ту пору вернуться домой. Он старше ее, да к тому же известный в столице проходимец, скорее всего, позарившийся на драгоценности, что сестра прихватила с собой в качестве самоназначенного приданного». Маг посмотрел Наде в глаза. «Я не мог. Не имел права его отпустить, Надежда Ивановна. Светлане повезло, но сколько уже обманутых девиц было на его пути, а сколько было бы еще?» «И вы использовали магию на дуэли?» «Тихо-тихо», — спросила Надя. «Нет, клянусь, слово офицера. Мой секундант, свидетели, все подтвердят это». Надя поколебалась немного, но все же кивнула. «Я верю. Хоть вы уже и нарушили свое слово офицера». Губы ее дрогнули в улыбке. «Уверен, тому были причины», — раздался позади насмешливый голос.